Я могу понять ваше недовольство. Именно в вашем интересе. Да. Алло. Здравствуйте, Мария Андреевна. Говорите. Здравствуйте, Мария Андреевна. Говорите. Меня зовут Аксенова Елена Александровна, компания VerbaConnect. Работаю в интересах ПКБ. Разговор записывается. Звоню по поводу вашей документации. Это же вы, Мария Андреевна. Это же мы. Вы почему-то так реагируете на звонок? Как я реагирую? Я пока еще никаких реакций не показала. Вот я вижу, по предыдущим разговорам с сотрудниками вы никакому итогу разговора не приходили. Ну, это говорит скорее о специализации ваших сотрудников, их квалификации, точнее, ваших сотрудников. Вы можете, пожалуйста, объяснить, как у вас так сложилась ситуация, что вы вышли на просрочку по микрозайму, что не внесли его, не оплатили? Не считаю нужным с вами объясняться. Так же, как и с микрофинансовой компанией, вы тоже, я думаю, что не объяснялись. Ой, ваши домыслы, вы знаете, абсолютно не актуальны в рамках данного разговора. Вас никто не спрашивал ваши домыслы. Да. Давайте с вами будем по существу, хорошо? Слушаю вас, вы существо. Вы готовы вот регулировать это все, восстановить кредитную историю, получить документы о закрытии, больше никогда нашу компанию не слышать? Какая готовы? Статья 218 федерального закона хотя бы намекает о том, что можно каким-то образом при оплате задолженности восстановить кредитную историю? Вы зачем вот так подло обманываете людей? Если... Мы сотрудничаем с компанией Equifax. С какой Понимаете, компанией? Мы можем, Equifax. И что? Я вас поздравляю сердечно, что вы с какой-то там компанией сотрудничаете. И дальше что? Мы можем направлять ходатайство и график, по которому вы, если вы начинаете оплачивать, да, производите оплату, ежемесячные платежи. И этим посредством... Можно повысить рейтинг в бюро кредитных историй. Да ничего, в любом случае рейтинг в бюро кредитных, во-первых, прежде всего. Бюро кредитных историй у нас ни одна ваша компания, что-то там фак, да? Их очень много. И то, что вы в каком-то одном, в одной компании, да, которая хранит кредитные истории, направите какое-то ходатайство, да, это еще ни о чем не говорит. Это раз. Во-вторых, в любом случае информация о задолженности будет сохраняться в кредитной истории на протяжении 10 лет. В любом случае, даже если я что-то оплачу, никоим образом это не повлияет на возможность получения мною каких-то еще кредитов или займов. Еще раз повторяю вопрос. Уважаемые знатоки, зачем вы обманываете людей? Это вот такая нелепая попытка к мотивации, да, на оплату. Так не провалилась. Ну, уже можно понять, что не провалилась. Грамотная, рассудительная женщина, как вы, Мария Андреевна, имеет сейчас задолженность микрозайма в коллекторской компании. Это вопрос из разряда, если ты такой умный, что-то такой бедный, да? Это взаимосвязанное мероприятие? Почему грамотный человек имеет долги, если он их имеет? Наличие какой-то задолженности в судебном порядке еще пока никто не доказал. Может, она вообще не существует? Что такое? Я имею в виду, почему вы это допустили? Ну как так получилось? Зачем мне перед вами объясняться, мадам? Зачем мне это нужно? Зачем вы сразу начинаете переходить на личность? А что вас оскорбило? Обращение мадам? Вы обиделись? Так это вроде бы не оскорбление. А еще вы... Здравствуйте. Да, слушаю. Меня зовут Надежда. Звонок совершает со стороны Росбанк. Подскажите, пожалуйста, а Ольгу Борисову возможно услышать? Слушайте. Это вы. Ольга Борисовна, я звоню из Росбанка, отдел по работе задолженности. Возникли вопросы по вашим кредитным обязательствам. 156 дней, как документы числятся в списке должников. По овердрафт, как кредитной карте, потребительскому кредиту. Вы каким способом планируете вопрос данный урегулировать? Вы забыли полностью представиться. Хлебдарева Надежда Петровна, Росбанк. А почему вы не представляетесь сразу, как закон требует? Я вам представилась, Хлебдарева Надежда Петровна. По требованию представились, а должны были в начале разговора. Ну, хорошо. Хорошо, я вам сейчас представлю Хлебдарева Надежда Петровна. Так я спросила, почему вы не представились в начале разговора? Ну, я вам представилась Надежда по имени. В дальнейшем, если вы попросили, я вам могу полностью представить. 230-й федеральный закон говорит о том, что вы должны в начале разговора представиться полностью, фамилию назвать, имя и отчество. Хорошо, прошу прощения, если... Я прошу прощения, если некорректно изначально представилась вам. Хлебдарева Надежда Петровна, звонок со стороны Росбанка, если что-то некорректно, подкорректируйте повторно меня. Да, нет, все, в остальном все в порядке. Ну, в общем, ситуация не изменилась, я платить добровольно отказываюсь и прошу решить вопрос в судебном порядке. Ну, то есть вы подаете на банкротство, либо вы ожидаете, когда Росбанк подаст на вас Мы в суд? Мы ожидаем, когда Росбанк подаст на нас в суд. А по каким причинам вы не планируете решать вопрос добровольно? Ну, это не имеет никакого значения, а все остальное в суде обсудим. Что, как, почему. Ну, в телефонном режиме. То есть... Какой смысл? Вы же мне звоните уже 150, сколько вы сказали, 6 дней. 2 раза в неделю мне звонят ваши сотрудники. Я каждый раз там объясняю причину. Это же все равно не решает вопрос ни в коей мере, правильно? Ну, смысл, то есть вы какие-то заявления писали в отделение банка, потому что вы не можете найти денежные средства. А зачем? Средства. Что это изменит? Ну, возможно, у вас какое-то решение принять со стороны Росбанка будет принято. Если вы не можете вносить денежные средства, соответственно, исходя из вашего финансового положения, либо по болезни, какие-то другие вопросы возникают, потеряли работу, возможно. Если предоставляют клиенту данные документы, соответственно, рассматривается заявление на уменьшение капитализации долга, уменьшение платежа. Ну, сейчас уже через полгода, через полгода уже, когда там штрафы, пени и так далее уже все это выросло, то какой смысл сейчас что-то делать? Я уже подожду, когда вы сходите в суд, и потом пусть судебный пристав арестовывает мои доходы и по 50% ежемесячно в вашу пользу вычитает. Меня это полностью устроит. То есть вы решать вопросы будете только через суд? Ну, а да. У вас доход уменьшился, либо что у вас произошло? Ну, это не имеет значения, я же сказала. Ну как же, мы поэтому и пытались уточнить информацию, что по каким причинам прекратили. Ну, смотрите, у меня есть уже устойчивая позиция, что я желаю, чтобы вопрос был решен в судебном порядке. Вы пытаетесь со своей стороны со мной договориться, но моя позиция, она уже как бы сформировалась на протяжении долгого времени. То есть сейчас уже договориться не получится. Понимаете, поэтому не тратить свое время. Поэтому я хотел все уточнить. Доход у вас есть, а вопрос финансовых у вас никаких нет. Вы просто не хотите вносить денежные средства. Верно? Я вообще ничего по этому поводу не говорила. Вы сейчас озвучиваете исключительно ваши домыслы. Нет. Я вот поэтому уточняю, чтобы не было недоразумений. Но... Вы просто говорите, у вас есть устойчивая позиция. Да, у меня есть устойчивая позиция, а все остальное в судебном порядке. Все ответы на все ваши вопросы вы получите в судебном порядке, потому что я не вижу смысла в телефонных переговорах это все озвучивать. Ну, просто у вас сейчас долг свыше 600 тысяч. Практически 670 тысяч, сумма вашего долга, соответственно. Но, исходя из данной ситуации, не просто же так вы прекратили вносить денежные средства, возможно, все-таки имеет смысл в досудебном порядке вопросы данные регулировать. Ну, я же сказала, что вы у меня есть позиция. Вы целенаправленно не хотите производить оплату? Я хочу производить оплату в судебном порядке, исключительно через судебного пристава. Через судебного пристава. Ага. Ну, хорошо, информация данная будет уточнена и предоставлена руководству банка, но это устроено в той же организации документоведом. Верно? В телефонном режиме еще не считаю корректным уточнять свои персональные данные. Но информация не изменилась с момента оформления кредита? Вы там же работаете? Я вам ответила только что. То есть информацию данную также не будете предоставлять? Не буду. Хорошо, ваше право. Был указан телефон ранее, стационарный, рабочий, 84-3101. Возможно, предоставить с кодом города. Данный номер телефона является корректным, как рабочий? Но я же сказала только что про персональные данные. Вы не слышали? Ну, я уточняю рабочий телефон. Я же не уточняю, где вы работаете. Я уточняю рабочий номер телефона. Я еще раз повторяю, что в телефонном режиме я не считаю нужным актуализировать свои персональные данные. Хорошо, информация также будет предоставлена. Сейчас по требованию банка, сейчас вижу информацию, что если вы готовы решить вопрос только через суд, соответственно, информация также будет уточнена. В любом случае, требование банка на сегодняшний момент решить вопрос для себя положительно и произвести оплату вашего долга. Как я понимаю, как вы сейчас говорите, что у вас не хотите никаких информации уточнять, но вы ссылаться на ту информацию, что вы ранее сообщали при оформлении кредитного договора, кредит вы оформляли, обязательства свои вы на данный момент не выполняете, требования банка, конечно, будет рассмотрено, что вы через суд планируете решать данный вопрос, но требования банка вопрос регулируется в размере 670 тысяч, крайний срок до завтрашнего дня. Конечно же, если будет принято решение и передача документов ваших для решения вопроса через суд, информация также будет до вас донесена. Я здесь хотел вас уточнить, если потребуется с вами связаться, через кого информацию можно будет вам передавать, если вы в силу занятости не сможете отвечать на телефонные на телефон. Ну, если вдруг я не смогу ответить в какой-то момент на телефон, то вы мне перезвоните еще раз, и я отвечу на телефон. Какой-то дополнительный номер телефона имеете возможность? Нет. Не будете предоставлять. Ну, то есть информация по доходам у вас не изменилась. С момента оформления кредитного договора информация у вас не поменялась, верно? Финансовое положение у вас не изменилось.